Умрете все. Лорн застыл на месте, не в силах оказать ни малейшего сопротивления. Маньяк направился прямо к нему. Его глаза сияли как маленькие солнца, когда он заносил меч. И Пять сгреб контейнер с деньгами и швырнул его в пространство между Лорном и нападающим как раз тогда, когда последний по ровной дуге направил оружие к шее карельянина. Удар пришелся как раз по ящику. Энергетическое лезвие прошло сквозь него, раскидывая повсюду горящие кредиты. Мощи замаха хватило бы и на то, чтобы лишить Лорна думательного аппарата, но дроиду хватило выигранной секунды, чтобы нырнуть вперед и оттолкнуть друга в сторону. Лорн почувствовал жар лезвия, коснувшегося его волос. Ситх, у Лорна больше не было сомнений, что он только что стоял лицом к лицу с одним из легендарных темных властителей из далекого прошлого, быстро отреагировал и замахнулся снова. Но к этому времени оба телохранителя гамарианца уже выхватили бластеры и принялись палить изо всех сил. Ситх крутанул клинок, отражая заряды бластеров в сторону гамарианцев. Лорн успел увидеть только это, прежде чем И-5 поставил его на ноги и пнул по направлению к дверному проему. Они летели по коридору, ведущему прочь от покоев Йинта, пробегая мимо нескольких трупов охранников и двух оплавленных куч металла, некогда бывших дроидами. Залы Йинта располагались сразу под ночным клубом Тускинский оазис, которым он владел. Лорн и И-5 проскочили пару лестничных пролетов и ворвались в освещенный неоном салон, заставленный столами для собака, досками для дежарика и подмостками с едва одетыми танцующими особями женского пола различных рас. Они продрались сквозь толпу к выходу и вывалились на улицу. «Куда мы идем?» – проорал Лорн, когда они неслись вниз по улице. «Подальше отсюда!» – крикнул в ответ И-5. Лорн хотел возразить, что особой разницы нет. Он смотрел в глаза Ситху и видел там свою судьбу так же ясно, как татуированные разводы вокруг глаз. Ситх найдет, выследит его, неважно, как быстро и далеко он убежит. Но для такого монолога у Лорна не хватало дыхалки. Ее едва ли было достаточно для того, чтобы бежать. Но страх того, что он видел в этих глазищах, заставлял двигать конечностями как можно резвее. Мол, видел, что его жертва ускользает, но не мог это прекратить. Его внимание занимали гамарианцы. Вращая клинок так, чтобы он блокировал заряды бластеров, Ситх взмахнул свободной рукой, дернув невидимые нити силы. Бластеры вылетели из рук изумленно хрюкающих обладателей. Пока они не пришли в себя после такого маневра, Мол рванулся вперед, насаживая на лезвие сначала одного, а потом и другого противника. Гамарианцы безжизненно осели на пол. Ситх резко развернулся, чтобы разделаться и с Хаттом. Несмотря на свою массу, Янт, когда хотел, мог двигаться очень быстро. Он сполз с трона и схватил пику, оброненную Швином, и отчаянно бросил ее в Мола. Тот одним движением превратил одну пику в две. Генератор обреченного оружия закоротил, рассыпая вокруг яркие искры. Ян не остался ждать результатов своей атаки. Его массивное тело на хорошей скорости ползло по полу, усеянному обгорелыми и сморщенными кредитками. Кристалл Хат так и сжимал в руке. Он уже почти добрался до двери, когда Мол прыгнул, мигом преодолев расстояние от трона до выхода, и приземлился прямо перед Хатом. Не давая Инту отреагировать, Ситх всадил одно из лезвий ему глубоко в грудь. Визгливый вопль огласил весь зал. Помещение заполнил запах паленой плоти. Янт умирал с квакающим ревом, но затем его желеобразная масса безвольно повалилась на пол. Мол деактивировал оба клинка. Он вытянул свободную руку, и голокрон скользнул к нему из кулака мертвого Хата. Приторочив кристалл к поясу, Мол выбежал из комнаты. Миновав лестницу, он прошел через салон азартных игр, разбрасывая гостей и работников жесткими приемами с помощью силы. Ситх выбежал на улицу и огляделся по сторонам в поисках своей жертвы. Ни Павана, ни дроида нигде не было видно. Мол сжал зубы. Он не позволит им уйти на сей раз. Любым способом пора заканчивать эту возню. И так все слишком затянулось, он обратился к темной стороне и нащупал светящуюся дорожку, по которой ушла его цель. Мол двинулся по улице, прокладывая себе путь сквозь злополучную толпу прохожих. Несмотря на то, что даже в давке появлялось место, чтобы Ситх прошел, шел он слишком медленно. «Хватит», — подумал Маул. Он отпустил темную сторону, используя силу как таран, против тех, кто попадался ему на пути. Дарт Мол свернул на маленький проспект. Недалеко был припаркован его гравицикл. Он может врубить покорный двигатель на удаленном контроле, и через минуту транспорт будет здесь. Но есть способ и побыстрее догнать их. Ситх призвал силу, двигаясь в 5 раз быстрее, чем человек на пределе возможностей. Теперь им не убежать. Через несколько секунд он увидел неудачливых дельцов. Еще несколько вдохов, и он догонит их, лазерный меч поработает на славу, проходя сквозь металл и плоть. И, наконец, это рутинное задание будет доведено до конца. Дарк Мол ухмыльнулся и ускорил свои громадные шаги, перепрыгнув через корпус припаркованного транспорта. Паван и дроид оглянулись и заметили его. Мол видел страх на лице человека. Это приятно. Еще прыжок, и они в его распоряжении. Невидимый молот опустился на него посреди прыжка, заставив упасть на землю. Это что еще? Кто посмел вмешаться? Дарте Мол поднял голову вверх и увидел Айракар, снижающийся рядом с Паваном и дроидом. Лучи репульсоров сбили его в момент прыжка, когда Кар полетал над ним. Айракар сел в 5 метрах от Ситха, и тот смог отчетливо разглядеть пилота и пассажира. Они оба были джедаями. Примечание к части. Не все так ужасно, как болтают в сельхозкорпусе. https://redfic/9596188 и будто в ловушке между мирами. Дарша почувствовала возмущение в силе в тот же момент, когда его ощутил и учитель Бандара. Они уже почти достигли туманного уровня, когда снизу донеслись темные вибрации. Падаван и учитель уставились друг на друга в одинаковом изумлении. Твилек круто рванул Айракар вниз, к улице. Оба молчали. Дарша не знала, как этот всплеск ненависти и разрушения подействовал на наставника, но ее до сих пор трясло, а голова упорно кружилась. Такое ощущение, будто я в ловушке между мирами, с дрожью подумала она. Некто внизу хорошо владел силой и к тому же отличался могуществом. Там уже случилось несколько смертей, еще парочка планировалась. Она не знала, кто умер или кто еще в опасности, но они не вправе не обратить внимание на такое мощное и жестокое использование силы. Нужно выяснить, кто за это в ответе, и остановить его. Мастер Бандара держался на высоте 20 метров над улицей, двигаясь по городскому лабиринту на предельной мощности. Огни Айракара освещали узкий проход внизу. Свернув за угол, они увидели метрах встав впереди того, кто создал импульс, который они и почувствовали. Высокий двуногий в темном плаще бежал со скоростью, которая явно была достигнута с помощью силы. Кем, или чем, мог бы он быть? Не джедай, это уж точно. Он владел силой на уровне магистра, но ни один джедай не излучает такую темную энергию. Есть только одно объяснение, но когда такая версия пришла ей в голову, Дарша поняла, что не хочет принять его. Не может быть, это невозможно. Но у нее не было времени на размышления. Чуть впереди она увидела двоих, которые, очевидно, являлись мишенями темного. Можно было догадаться по их дикому бегу. Еще один гигантский прыжок, и тот настигнет их. Дарша могла придумать только один способ остановить его. Судя по траектории полета Айракара, ее мастер решил воспользоваться такой же тактикой. Кар прошел как раз над черной фигурой на высоте, рассчитанной на то, чтобы репульсоры задели преследователя, но не убили. Сработало. Машина накренилась, но продолжала двигаться. Дарша оглянулась и увидела, что таинственный нападающий лежит на тротуаре, а его плащ выглядел черным пятном даже в окружающей темноте. Мастер Бандара посадил Айракар рядом с двумя беглецами. Дарша с удивлением отметила, что один из них оказался дроидом. «Залезайте», — скомандовал учитель Бандара человеку. «Он без сознания, не знаю, надолго ли». «Ненадолго», — произнес дроид, указывая на фигуру сзади. Дарша взглянула назад и к своему удивлению увидела, что темный уже поднимается на ноги. Она никак не могла поверить, что он так быстро пришел в себя после встречи с репульсорами. «Залезайте!» — крикнул Бандара. «Немедленно!» Человек, который смотрел на Даршу и ее наставника со странным выражением на лице, со смешанными чувствами облегчения и отвращения, мудро решил, что они — меньшие из зол. Он запрыгнул на заднее сиденье, за ним последовал и дроид. Дарша еще раз оглянулась. Темный уже летел к ним. Он был так близко, что она могла видеть его лицо. Более ужасающего зрелища она раньше никогда не встречала. Ее шею неприятно дернуло. Это магистр Бандара ударил по панели взлета и кар рванул вверх. Но недостаточно быстро. Машина содрогнулась от удара в нижнюю часть кормы и завалилась на бок. Пока мастер Бандара сражался с консолью, Дарша заметила, как рука в черной перчатке вцепилась в бот кокпита. Для такого прыжка он наверняка использовал силу, подумала она, когда аэрокар поднялся на добрые 10 метров над улицей. Падаван выбросила вперед обе руки, нанося невидимый, но вполне мощный удар по вражескому кулаку. Не сумев противостоять, он мгновенно разжался. Кар еще раз качнула, когда темный упал вниз, на улицу. «Вернемся на верхние уровни», — крикнула Дарша. Но сказав эти слова, она увидела выражение лица учителя Бандары. «Мы не можем», — сообщил он. Ярость Дарта Мола по поводу того, что Паван и дроид снова выскользнули из его когтей, немного смягчилась тем, что на сцену вышли джетай. Наконец-то соперник, достойный внимания, хоть кто-то, способный проверить его возможности. Оклемавшись от эффекта репульсорного поля, он устремился за поднимающимся аэрокаром. Ситх активировал меч и срезал часть механизма, составляющего дно машины. Его удар нанес небольшой ущерб, кар накренился. Собирая силу вокруг себя, Мол подпрыгнул и умудрился зацепиться одной рукой за борт. Не успев подтянуться, он почувствовал впечатляющий удар младшего джедая, заставивший его разжать пальцы и свалиться обратно на тротуар. Мол мягко приземлился, ведь сила, что всегда с ним, затормозила падение. Еще до того, как ботинки коснулись земли, он включил камлинг и задиктовал код команды, которая заведет гравицикл и доставит его сюда. Но при этом он увидел, что кар выровнялся и полетел прочь. Через секунду машина свернула за угол и исчезла из виду. «Не страшно», — сказал Мол сам себе, поджидая свой транспорт. «Аэрокар выследить легко, тем более с джедаями на борту». Паван и его дроид были чересчур удачливы сегодня. Но теперь вся их удача кончилась. «Устройство вертикального взлета повреждено», — сказал джедай, ведущий кар. «И что это значит?» — спросила женщина, сидящая рядом с ним. Она была младше своего компаньона, и младше Ларна. «Это значит», — сказал И-5, прежде чем джедай успел ответить, «что, хотя мы и можем двигаться прямо и садиться, мы не в состоянии подняться выше этого уровня». Лорн перегнулся через борт. В темноте оценить высоту было тяжело, но ему показалось, что они были в метрах 20 над улицей. Кар двигался на большой скорости. На этом уровне было небольшое движение, что вполне удачно, так как узкие, тесные улочки ограничивали возможность маневрировать. Лорн взглянул на джедая. Он был твиликом. На вид ему было лет за 45. Лорн не мог припомнить, видел ли он его прежде в окрестностях храма. Конечно, это не значило ничего. Существует множество джедаев, с кем он общался крайне мало или не общался вообще. Комичность ситуации развеселила бы его, если бы все не было так грустно. Это ж надо быть спасенным от ситха джедаями. Но приходится признать, что они пришли вовремя. И хотя им с И-5 не придется лететь к вожделенному захолустному мирку в ближайшее время, храм, возможно, одно из самых безопасных теперь мест, в этом было тяжело признаться даже себе самому. Столько всего произошло в последние минуты, и в основном события не радовали, что трудно было вот так сразу прийти в себя. Джедай резко завернул за очередной угол, и Лорн почувствовал, как инерция вдавила его в маломощное поле, обеспечивающее безопасность в аварийных ситуациях. «Эй, полегче», — сказал он. «Пешком ему нас не поймать». «А он не пешком», — напряженно ответила девушка. Дарт Мол вскочил на гравицикл, который остановился рядом. Обеими руками он повернул акселераторы на руле. Двигатель заревел и гравицикл рванул с места. Не было нужды активировать дисплей слежения. Джетай и его цель светились в мозгу как маяки. Мол чувствовал каждого, кто сидел в аэрокаре. Гравицикл двигался со скоростью большей, чем их машина. Он настигнет их через несколько минут. Мол жестко усмехнулся. Ему хватит секунды, чтобы уничтожить Павана и его дроида. А потом он посмотрит, насколько хороши джедаи. Слишком давно он не ощущал, как его лазерный меч скрещивается с другим, давно не слышал нарастающего гудения энергетических клинков в этой схватке, не вдыхал запаха озона. Слишком давно. Корусант, с его бесчисленными мрачными каньонами, отвесными стенами, открытыми нишами и выступающими парапетами, короче говоря, с его обилием укромных местечек, был просто раем для заговоров и прочих темных дел. Да и расположение в самом центре галактики тоже этому способствовало. Палпатин прожил на Корусанте последние несколько лет. Ему казалось, что он изучил это место лучше многих старожилов. Он знал его, как зверь знает свою территорию. Он нутром чуял малейшие колебания настроения планеты мегаполиса и инстинктивно улавливал ее узловые точки и опасные зоны. Он почти воочию видел спутанные нити тьмы, пронизывающие сенат, и свет, разливающийся от шпилей храма джедаев. Для того, кто значительную часть жизни посвятил ученым занятиям, истории, искусству, собранию редкостей, кто испытывал страсть к исследованию многообразия жизни, от сияющих высот до мрачных ее глубин, лучшего места было не придумать. Он частенько сбрасывал свой роскошный плащ и переодевался в простые одежды торговца или отшельника. Пряча лицо в тени капюшона, бродил в беспросветных безднах, по темным тропам и заброшенным площадям, тоннелям и переулкам, дыша спертым воздухом Нижнего мира. Он мог под чужим именем отправиться к экватору или полюсам или в другие дальние края, вне своих честолюбивых замыслов, относительно собственной судьбы, или его планов на Набу, или республики в целом, он всегда был весьма непритязателен, и это позволяло ему оставаться непознанным, раствориться в толпе, как может это сделать только по-настоящему одинокий человек, тот, кто много лет провел наедине с собой, и все же окружающие искали его общество. Возможно, на самом деле он плохо знал сам себя. Сначала он думал, что они находят его склонность к уединению интригующей, словно он вел тайную жизнь, но очень быстро обнаружил, что на самом деле они хотели лишь поговорить о себе. Они не нуждались в его советах и сочувствии, им просто нужно было, чтобы их кто-то выслушал. Они наивно верили, что он будет хранить их секреты, как оберегает свои собственные. Так было с Валорумом, который в начале своего второго четырехлетнего срока на посту верховного канцлера вообразил, будто их что-то связывает с Палпатином. Жалкий человечишка. Недостаток харизмы Палпатин компенсировал искренностью, и эта прямота создала ему отличную репутацию в самых разных кругах сенаторов. Он всегда держал наготове дружескую улыбку. И в этом был весь Палпатин, по крайней мере та его часть, что он являл миру. Среди упадка, обманов и двуличия он был эдаким исповедником, всегда готовым выслушать банальные признания в тривиальнейших злодеяниях, не осуждая, точнее, не делая этого вслух. В душе же он порицал вселенную по своим собственным законам и четко ощущал, что правильно, а что нет. Это чувство вело его, и он не нуждался в других проводниках. Среди представителей отдаленных систем у него сложилась особенно хорошая репутация. Сначала его принимали за своего просто потому, что Набу была крошечной планеткой на самом краю Среднего Кольца. Единственным сколько-нибудь значимым ее соседом был Маластер, дом Гранов и Дагов. Как на многих планетах в этой части галактики, формой правления Набу была выборная монархия, довольно непросвещенная к тому же. Но это была мирная планета, не испорченная, с классической архитектурой. И населяли ее не только люди, но и коренные жители, расы рептилий, известных как гунганы, которые селились преимущественно под водой. В то время как большинство его ровесников одного с ним круга по достижении 20 лет бросали общественную работу, Палпатин предпочел остаться политиком. Пребывание на Корусанте дало ему обостренное понимание несчастья отдаленных систем. Впервые о существовании невидимого фронта он узнал от представителей Бита в Сенате, а позднее имейно Бит представил его некоторым руководящим членам этой организации. Многие их претензии к Торговой Федерации и Корусанту были вполне законны. Другое дело, что там, где замешана Торговая Федерация, трудно оставаться беспристрастным. Будь Палпатин одним из тех сенаторов, что регулярно получали гонорары от Торговой Федерации, он бы не придал этому значения или остался слеп и глух, как выразился давеча Валорум. Но, будучи представителем мира, который зависел от Торговой Федерации в вопросах ввоза продовольствия и импорта других товаров, как зависело Набу, было невозможно игнорировать то, что он видел и слышал. В конце концов Бит представил его новому лидеру невидимого фронта Хаваку. Поскольку сила была свойственна всему живому, она в определенном смысле концентрировалась на Корусанте. Но здесь она ощущалась иначе, чем в мирах, пребывающих в более естественном состоянии, где взаимосвязь всего живого формировала мягкие ритмы и циклы. Если на большинстве планет сила подобна тихому шепоту, то здесь это рев, белый шум для ощущений джедая. А нижние уровни Корусанта были запружены темной стороной, в особенности заводской район. Видимо, именно поэтому он пришелся по духу Палпатину. Предыдущие встречи с Хаваком он назначал в уединенных местечках нижних уровней, куда не доставала рука закона, и сам воздух был пропитан родной Палпатину атмосферой. Но нынешний кризис в Сенате вынудил их резко повысить уровень мер безопасности. Поэтому на этот раз Палпатин выбрал клуб на среднем уровне мегаполиса, куда вход был разрешен только представителям человеческой расы. Здесь собирались патриции, чтобы наслаждаться мирскими удовольствиями, вроде табака, бренди и игры в дежарик, или просто спокойно почитать. И здесь на самом деле было гораздо меньше любопытных глаз, чем на более низких уровнях. В порядке дополнительной предосторожности Палпатин лишь в последний момент сообщил Хаваку место встречи. При всех тактических способностях у Хавака не хватило бы сноровки, чтобы поймать Палпатина без охраны. «Ну и хам этот Валорум», — зло брякнул Хавак, едва они уселись за столик в обшитой панелями твердого дерева столовой клуба. Хватило же у него наглости назначить саммит во внешнем кольце, на Ириаду, ни больше ни меньше, не пригласить невидимый фронт поучаствовать. В отличие от торговой федерации, у невидимого фронта пока нет представителя в Сенате, заметил Палпатин. Да, но зато у фронта есть много друзей на Ириаду, сенатор. Что ж, думаю, тем лучше для вас. Хавак пришел один, как и Палпатин. Хотя оба помощника сенатора, Сейф Писташ и Кин Мандриана, сидели по соседству. Палпатин с самого начала решил, что Хавак – это прозвище, и впоследствии Писташ нашел тому подтверждение. И также выяснил, что Хавак родился на Ириаду, где снимал вдохновленные репортажи для местной Голосити, которые сделали его заклятым врагом торговой федерации. Что он борец за права инородцев, вечный оппозиционер и идеалист. Он безнадежно зациклился на стремлении изменить мир, но все его обличительные тирады о несправедливости по большей части оставались незамеченными. Никем. В невидимый фронт он пришел относительно недавно, но радикальное крыло привлекло его для особых поручений. Возмущенные безразличием Сената и действиями торговой федерации, которая продолжала нарушать торговые соглашения, агрессивно настроенные члены невидимого фронта решили перейти от простого вмешательства в дела федерации к терроризму. Хавак и радикалы фронта задумали нанести удар по самому слабому месту неймадианцев и других членов торговой федерации, по их толстым кошелькам. Палпатин поддерживал Хавака, но открыто насилие не одобрял. Более того, он настаивал, что самый верный путь к переменам ведет через Сенат. «Мы по горло сыты делишками Валорума», — говорил в ответ на это Хавак. «Он все время идет на поводу у торговой федерации. Как они скажут, так он и сделает. Это его угроза обложить налогами торговые маршруты, только слова на ветер. Пора дать ему понять, что невидимого фронта надо бояться больше, чем торговой федерации». Палпатин небрежно махнул рукой. «Верховный канцлер не слишком хорошо понимает цели невидимого фронта, это верно. Но не он ваша главная помеха». Хавак выдержал спокойный взгляд Палпатина. «Нам нужен другой канцлер. Сильный. Кто-то, кто не был рожден в богатстве и роскоши». Палпатин снова отмахнулся. «Не там врагов ищите. Посмотрите, например, в директорате торговой федерации». Хавак нахмурился и немного подумал. «Может, вы и правы. Может, мы действительно не там ищем». Он ухмыльнулся и добавил, понизив голос. «Мы заполучили нового влиятельного союзника. Он уже предложил несколько направлений для новой стратегии. В самом деле, это он сообщил нам данные, которые были необходимы, чтобы уничтожить тот самый грузовоз торговой федерации, о котором теперь все шумят. Них тысячи грузовозов», — сказал Палпатин равнодушно. «Если думаете, что, взрывая их корабли, добьетесь победы, то глубоко заблуждаетесь. Вам нужно добраться до хозяев, чем я и занимаюсь в Сенате. Вас там есть друзья, ничтожно мало. Тогда как торговая федерация пользуется поддержкой многих авторитетных представителей, таких, как Тунбактура, Тиссик, Пассилар Дженти. Их лояльность хорошо оплачивается». Хавак возмущенно тряхнул головой. «Как отвратительно, что фронт вынужден покупать поддержку сенаторов так же, как покупает наемников. Другого пути нет», — многозначительно вздохнул Палпатин. «Суды бесполезны и пристрастны. Но у коррупции есть свои плюсы. Вы можете просто купить голоса не слишком щепетильных сенаторов, вместо того, чтобы убеждать их в правоте своей позиции». Хавак поставил локти на стол, перегнулся к Палпатину и доверительно прошептал. «Нас есть средства, о которых вы просили». Палпатин удивленно поднял брови. «Так скоро?» «Один доброжелатель сообщил нам, что лучше, если я не буду знать, как вы их раздобыли», – перебил Палпатин. Хавок согласно кивнул. «Тут только одна неувязка. Эти средства у нас в слитках Ауродия». «Ауродия». Палпатин откинулся в кресле и задумчиво сплел пальцы. «Да, это может создать проблему. Я не очень хорошо представляю, как распределить слитки среди сенаторов, которых мы хотим поощрить. Слишком легко отследить», – согласно кивнул Хавок. «Именно. Придется обратить слитки в республиканские дотарии, даже если это потребует некоторого времени». Палпатин ненадолго примолк, потом заговорил снова. «Если желаете, один из моих референтов поможет вам открыть особый счет в банке на отдаленной планете, где не будут задавать лишних вопросов о происхождении слитков. Как только вы положите Ауродий на депозит, можно будет перевести средства в межгалактический банк и снимать суммы со счета уже в республиканских кредитах». Хавок не скрывал восторга. «Уверен, вы найдете этим деньгам наилучшие применения. Сделаю все, что в моих силах». Хавок восхищенно осклабился. «Сенатор, вы настоящий заступник отдаленных систем». «Вовсе я не голос с отдаленных систем, Хавок», – спокойно возразил Палпатин. «Если вам так уж хочется наградить меня почетным титулом, зовите меня заступником республики. Запомните это, потому что, если вы начнете противопоставлять отдаленные миры центральным, а сектора – кольцам, в ваших рядах никогда не будет единства. Не к всеобщему равенству мы должны стремиться, а к тому, чтобы положить конец анархии и распаду. Почему ситх преследует вас?» Мастер Бандара старался перекричать свист ветра. И хотя Дарша тоже пришла к такому заключению, было немного странно слышать, как учитель озвучил мысль, что мгновение назад посетила ее саму. Во время учебы она вызубрила кучу всего о ситхах, но все эти лекции и данные были абсолютно бесплотными, так как все вокруг считали, что древнего темного ордена больше не существует. Но кем еще могло быть это создание ночи, которое теперь неотступно следует за ними? Он адепт силы, но очевидно, что не джедай. Других вариантов не остается. Ассант увидела, что дроид и человек переглянулись. Они молча договорились о чем-то. Дроид заговорил. «Мы брокеры в области информации», — объяснил он, и что-то, точнее, отсутствие чего-то, в тембре его голоса удивило Даршу. Она не услышала раболепных интонаций, обычно встроенных в дроидов, особенно этим страдали протокольные серии. В его голосе и манере изложения чувствовалась уверенность, которую невозможно было не заметить даже в данной напряженной ситуации. «Я известен под именем И-5, а это Лорн Паван, мой напарник», — продолжал дроид. Краем глаза Падаван заметила, что мастер Бандара быстро взглянул на Павана, а потом снова вернулся к пилотированию. «Он знает его имя. Недавно мы встретились с неймадианцем по имени Хасманчар. Он хотел продать голокрон, содержащий подробности торговой блокады планеты Набу, планируемого торговой федерацией». Магистр Бандара ответил не сразу, но, когда задал вопрос, он был очень метким. «Это месть за новый налог, установленный республиканским сенатом для торговой федерации». «Именно», — подтвердил Лорн. «Федерация боится, что новый налог ощутимо урежет ее доходы. Набу сильно зависит от импорта. Это нужно, чтобы поддерживать уровень жизни», — сказал Анун Бандара. «Такие меры разорят ее жителей». Кар снова завернул за угол. «Пешеходы, зная об опасности репульсоров транспорта, двигающегося на такой высоте, разбежались в стороны. Но это не объясняет, почему ситх пытается убить вас», — продолжил наставник. Даршу поражало хладнокровие джедая. С тем же успехом он мог вести эту беседу в комфортабельном читальном зале храма, а не в разваливающемся аэрокаре, на предельной скорости выделывающем немыслимые пируэты. «Теперь понятно, почему неймадианец так хотел сбыть с рук эту информацию», — сказал И-5. «Мы не знаем точно, какое отношение к этому всему имеет ситх. Но Хасманчар был убит тем типом, что теперь сидит у нас на хвосте. А что случилось с голокроном?» — поинтересовалась Ассант. «Мы уже почти его продали Хату по имени Янт», — ответил Паван, когда ворвался ситх. «Думаю, что Хат мертв, а этот псих либо уничтожил информационный кристалл на месте, либо забрал с собой. Эту информацию нужно немедленно доставить в совет», — заявил магистр Бандара. «А вы двое будете в безопасности, до тех пор, пока с ситхом не разберутся». Дарша взглянула на Ларна Павана. В нем явно боролись досада и смирение. «Джедай!» Чуть слышно пробормотал он себе под нос. «Ну почему обязательно джедай?» Ассан посмотрела назад. Бешеное кружение привело их в менее темную часть города, и теперь она могла четко разглядеть силуэт гравицикла, несущегося за ними. Даже не обращаясь к силе, Дарша была уверена, что это ситх. «А вот и он», — сообщила она, — «что-то слишком быстро». Лицо Ларна побледнело, но вроде бы он не паниковал. «Это хорошо. Сейчас только не хватает еще одного фондрианца Аалта». Девушка повернулась к наставнику. Тот разжал зубы. «Бери управление на себя». Приказ удивил ее, но тон учителя не допускал возражений. Когда тот привстал и перекинул ноги через спинки кресел, разделяющие заднее и переднее сиденья, Дарша скользнула на его место. Она посмотрела в заднее стекло и увидела, что ситх уже в 5 метрах и настигает. Он вытащил меч, активируя 2 ярко-красных клинка. «Доставь их в храм!» — крикнул учитель Бандара. Потом, прежде чем Падаван сообразила, что он собирается делать, джедай встал на сиденье между Паваном и Пять. Слишком поздно, чтобы пытаться остановить его. Твилек включил свой лазерный меч, вскочил на чехол заднего двигателя и прыгнул с летящего на полной скорости Айракара. Джедай Твилек, ведомый силой, приземлился прямо позади Даркмола на задний двигатель Т-образного гравицикла. Это застало ситха врасплох. Он не ожидал таких смелых, даже отчаянных действий. Несмотря на это, Даркмолу удалось отразить удар лазерного меча противника одним из своих клинков. Он быстро поставил транспорт на автопилот, а затем развернулся, направляя лезвие джедаю в грудь. Тот блокировал выпад, переходя в нападение. Мол понимал, что дуэль не может продолжаться дальше в том же духе. Автопилот гравицикла не настолько совершенен, чтобы рассчитывать безопасный курс на высокой скорости в узких и ветреных улочках дна города. Ситх схватил руль и дернул гравицикл к парковочной платформе у ближайшего здания, висящей в 30 метрах над землей. Они обогнали Айракар, который затормозил после ухода джедая, и поднялись к металлической площадке. Как только сенсоры автопилота нащупали платформу, гравицикл сбросил скорость и опустился на ферракритовую плиту. Ситх и джедай спрыгнули с гравицикла, чтобы продолжить схватку. Парковочная плита была только 10 метров в ширину и 15 в длину. Ее едва хватало для полноценных маневров. Мол знал, что джедая надо обезвредить быстро, прежде чем Паван в очередной раз растворится в лабиринтах нижнего уровня Корусканта. Он начал яростную атаку, блокируя удары и делая выпады. Сияющие клинки его меча искусно плели паутину вокруг. Джедай был настоящим мастером боевых искусств, судя по мягким движениям, которыми он парировал удары. Но все же после первых секунд поединка Мол уже знал, что он превосходит противника. Он мог сказать, что джедай тоже знал это, но для Даркмола это было неважно. Джедай намеревался остановить ситха, в крайнем случае задержать, позволив уйти остальным. Даже если это будет стоить ему жизни. Мол скрипнул зубами. Он не даст своей жертве снова уйти. Он удвоил усилия, увеличив натиск, прорываясь сквозь защитные приемы Твилика. Джедай стал отступать, но Молу все никак не удавалось пробить его защиту. Вдруг он уловил какой-то звук, характерный вой поврежденного мотора Айракара. Он раскрыл свое сознание навстречу волнам силы. На его лице появилась удовлетворенная ухмылка. Айракар и его жертвы возвращались. «Есть на Корусанте места, куда вас ни за что не отвезет дроид-водитель аэротакси, даже если пообещать ему год бесплатных смазочных ванн в промышленных автоматах. Например, лабиринт темных переулков к югу от площади Каруска. Или рисковая улица в Верхнем Ускру, там, где ее пересекает Возгисл. Или воздушный тоннель Хазада в склоне Монорай. И еще, почти весь сектор, в просторечии именуемый заводским районом. Заводской район расстилается у подножия Сенатского округа, украшенного шпилями и куполами в стиле новой архитектуры и острыми лезвиями обелисков, которые напоминают оплывшие свечи, облитые сияющим металлом. Когда-то этот промышленный район процветал, до тех пор, пока увеличение издержек не заставило вывести с планеты производство рабочих дроидов, деталей для звездолетов и строительных материалов. Километр за километром здесь тянутся тусклые сборочные цеха и фабрики под плоскими крышами, башенные и портальные краны, бегут бесконечные дорожки для вагонеток на магнитной подвеске, изрытые ямами, которые непременно заросли бы сорняками, будь на Корусанте сорняки. стоят заброшенные административные здания, небоскребы с контрфорсами, похожие на ракетные стабилизаторы. На протяжении многих веков сюда ехали чернорабочие иммигранты из внутреннего кольца и колоний в поисках работы и новой жизни в мирах ядра. Теперь в заводской район стекались беглецы с Наршадая, искавшие нору, в которую можно забиться. Карусантиц мог рискнуть посетить заводской район, только если его недавно уволили из банка АРГУ и он разыскивает киллера, чтобы дезинтегрировать бывшего начальника. Или если его больше не удовлетворяли смертилки и хотелось сырья в капсулах. Ядовитый, песочного цвета дым все еще струился из труб заводов, закрытых уже многие поколения. Этот дым придавал великолепие кроваво-золотым карусанским закатам, которыми любовались богатые посетители ресторана «Небесной ложи» в Сенатском округе. Весь район можно было стереть с лица планеты, если бы существовала возможность установить, кто чем владеет. Ходили слухи, что наемные убийцы и преступные синдикаты зарыли в заводском районе столько трупов, что его можно было расценивать как кладбище. Было одно строение, напоминавшее по форме колонну, подпертую угловатыми валами, которая поднималась из оскверненной сердцевины заводского района, подобно колу, вонзенному в сердце. В здании этом, благодаря Дарту Сидиусу, была сильна темная сторона, и слишком мало кто знал, что в этом месте было место для тренировок Дарта Тирануса, а еще до него служило для выучки самого Дарт Мола и кто знает скольких еще других тайных учеников. Дарт Сидиус, лицо, которое Палпатин являл очень немногим и зачастую, оно было последним, что видели глупцы, осмелившиеся встать у него на пути. И естественно, что лорд Ситхов почувствовал изменения в переплетениях силы, что внесли ворвавшиеся в его владения в заводском районе два недоджидая, Асакатана и Эзра Бриджер. «Ты скоро поймешь, насколько мало мы на самом деле знаем», как-то сказала Асака, и теперь то уж точно Эзра был с ней абсолютно согласен. Такое ощущение, будто находишься в ловушке между мирами, оно самое было у Асаки и Эзры одновременно. Слава силе, что они были джедаями и без пищи и отдыха выдержать могли много дольше, чем нечувствительные к силе существа. Но добравшись до вот этого самого мрачного закутка заводского района, стали ощущать слабость и головокружение. По странному, пока не ясному им обоим, стечению обстоятельств здесь была сильна темная сторона, что гласят шестое и седьмое правила боевого кодекса. Внезапно спросила Асака, ее вопрос был столь неожиданным, что заставал Эзру Бриджера врасплох, но сейчас она явно старалась просто отвлечь юноша, за это был благодарен. Он насупился и стал вспоминать. Шестое, во всем ищи положительные и отрицательные стороны. Это пятое правило, падаван. Чего так официально? Надулся он и снова задумался. Даже к простейшим задачам подходи осмотрительно. Это восьмое. Учись видеть очевидное. Да, к радости Эзры, наконец-то согласилась Асака, а вторую волну счастья принесла наконец-то отступившая тошнота. Это шестое. А седьмое? Прости, не могу вспомнить. Учись видеть неочевидное. Эзра честно постарался обдумать эту мысль.